и я сейчас еще вижу ее. То была особенная лоза, и было на ней три ветви. Пойми меня, она зеленела, и листья ее были подобны рукам человеческим. Но хотя в беседке уже повсюду висели ягоды, та лоза еще не цвела и не плодоносила. А произошло это с нею лишь у меня на глазах во сне, понимаешь? Она развелась и расцвела у меня на глазах. Среди ее листьев появились прекрасные пучки цветов, а на трех ее ветвях грозди, которые созревали со скоростью ветра, и пурпурные их ягоды были тугими, как мои щеки, ибо налились соком, как никакие другие. Я порадовался и стал срывать ягоды правой рукой, потому что в левой у меня была фараонова чаша, наполовину наполненная охлажденной водой. Туда я старательно выжал сок из ягод, вспомнив при этом, кажется, что ты, юноша, иногда выжимал нам в воду немного виноградного сока, когда мы спрашивали вина, и подал чашу в руки фараона. «И это все?» — заключил он тихо, разочарованный своими словами. «Это немало», — ответил Иосиф, открывая глаза, которые были закрыты, покуда он слушал кравчего, склонив к нему ухо. «Итак, была чаша, а в ней была прозрачная вода, и ты собственноручно выжил сок из ягод лозы с тремя ветками и подал чашу владыке венцов. Это был чистый дар, и в нем не было мух. Истолковать?» «Да, истолкуй!» — воскликнул чашник. «Я сгораю от нетерпения!» «Вот тебе мое истолкование», — сказал Иосиф. «Три ростка — это три дня. Через три дня тебе дадут воду жизни, и фараон вознесет тебе голову и снимет с тебя позорные имена, так что тебя будут звать, как прежде, справедливый Сивах, и возвратить тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием, и это все». «Превосходно!» — воскликнул толстяк. «Это приятное, превосходное образцовое истолкование. Меня обслужили, как никогда в жизни не обслуживали, и ты, милый юноша, оказал душе моей неоценимую услугу. Три ветви, три дня». «Как ты это так сразу определил? Умница!» «И снова честный Сивах, и опять по прежнему обыкновению друг фараона? Спасибо тебе, дорогой! Спасибо тебе от всей души!» И он сел и заплакал от радости. Но Иосиф сказал ему: «Правитель Абоцкий, Нефер-Эм-Уазе, я предсказал тебе будущее по твоему сну. Это было мне легко и приятно. Я рад, что мог дать тебе радостное истолкование. Скоро тебя начнут осаждать поздравлениями по случаю твоего очищения. Но здесь, в темнице, я первый твой поздравитель. Я был вашим слугой и дворецким 37 дней, и буду им по указанию коменданта еще три дня, осведомляясь, не прикажете ли вы чего-нибудь, создавая вам, насколько это позволяет условия подобия удобств. Я приходил к вам в домик утром и вечером, и был вам, как ангел Божий, если можно так выразиться, в чью грудь вы изливали свои страдания, и кто утешал вас в непривычных условиях. Но я не вызывал у вас особого любопытства, а между тем я тоже не рожден для этой дыры. Я не выбирал ее, а попал в нее сам не знаю как, и бросили меня сюда узником и царским рабом за вину, которая вовсе и не вина, а чистое недоразумение перед Богом. Душа у вас была слишком полна собственными страданиями, чтобы вы могли питать любопытство еще к моим. Но не забывай меня и моих услуг, правитель-чашник, а вспоминай обо мне, когда ты будешь блистать, как прежде. Упомяни обо мне фараону, скажи ему, что я сижу здесь по чистому недоразумению, похлопочи за меня, попроси, чтобы он милостиво вывел меня из этого узилища, где я так томлюсь. Ибо меня украли, просто-напросто украли еще мальчиком с моей родной земли, чтобы доставить вниз в землю египетскую, и еще раз украли, чтобы доставить вниз в эту яму. И я, как луна, когда некий отвратный демон задерживает ее движение, чтобы она не могла, сияя, предшествовать своим братьям-богам. Сделаешь ли ты это для меня, правитель-чашник? Упомянешь ли там обо мне?» «Да-да, тысячу раз, да!» — закричал толстяк. «Обещаю, что упомяну о тебе при первой же возможности, как только предстану перед фараоном и буду напоминать ему каждый следующий раз, если мои слова западут ему в душу не вдруг. Я был бы